то государыня почтет это себе за удовольствие, ибо она, ведая, что граф все мудрствует, а в отчине своей, то есть о Ике, весьма сожалеет. Казаки собирают сходки, требуют отрешить от должности старшин, взять с них штраф. Стычки между непослушными и послушными заканчиваются взаимными арестами, ранениями. Первые собирались на Кабанькиной улице или Толкачева. Здесь у дома казака Толкачева своего рода штабс-квартиры непослушных и происходили сходки. Вторые у войсковой канцелярии при поддержке Траубенберга. Обстановка сильно накалилась. Четыре дня с 9 по 12 января продолжались переговоры враждебных сторон. Одни казаки настаивали на том, чтобы идти к генералу и подать просьбу об отрешении старшин, другие говорили, что от Траубенберга нельзя ждать ничего хорошего и предлагали сделать самим управу, поступить воинским отпором. Но первые настояли на своем. Развязка наступила 13 января. Траубенберг расставил пушки так, чтобы они могли простреливать улицы, подходившие к канцелярии. Солдаты послушных казаков послал донесение в Оренбург с сообщением о бунте казаков и просьбой о помощи. Огромная толпа казаков собралась у дома Толкачева. Решили идти с образами генералу и просить от имени всего войска, чтобы он исполнил их требования, представляя их как высочайшее повеление. Казаки посылали депутацию к Дурново. В одной из них был Шигаев, впоследствии активнейший сподвижник и помощник Пугачева. «Зачем пришли?» – спросил у них капитан. «Мы просим исполнить все по указу», – ответил Шигаев. «Пусть войско разойдется по домам, и я, конечно, удовлетворю их желаний дней через 7, а много через 10. Войско просит сделать им эту милость сегодня. Нельзя». «Как же, батюшка, быть? Войско сомневается в этом. Не можно ли вам сесть на коня и подъехать к войску подтвердить ваше обещание?» «Да». «Благодарствую», — усмехнулся Дурново. «Может, вы меня же и уходите, убьете? Нет, ведь я велик у государни-то». Капитан отошел, а члены делегации продолжали разговаривать со старшинами. Поп Михаил Васильев с атаманом Тамбовцевым, Шигаев с Бородиным и Суетиным. «Для чего же вы, — обращался Шигаев к своим собеседникам, — упорствуете, стоите за свои чины и доводите войско до крайности?» «Мы немало за чины свои не стоим, — отвечали те с поклонами и видимым смирением, — и рады теперь же их себя сложить. Если это угодно войску, то сочтем сие за милость и готовы заплатить 100 рублей, чтобы с беды освободиться». «Ну так ведь... стоит вам только прийти пред войско и принести покорность, так и вся вражда минуется. А ежели вы этого не сделаете, так доведете, помилуй Бог, до кровопролития. Войско теперь не отстанет от своего предприятия. Приступит Сергея Дмитриевича Дурново просить, а он и генерал не допустит. Может, он и до себя и будет палить из пушек. Народ не утерпит тогда. И вы сами знаете, выйдет дело дурное». Старшины перепугались. Им действительно угрожала в этот момент серьезная опасность. Непослушные везде расставили караулы. Никого не пропускали, следили за действиями противной стороны. Они задерживали послушных, где б только увидеть могли, всех захватывая, били и в погреба сажали. Из показаний Бородина. Среди непослушных были и служащие, и отставные, и взрослые, и малолетки. Одни имели в руках ружья, другие – палки. Много пришло стариков, женщин, детей. Траубенберг выслал казакам нескольких офицеров и старшин, и те от его имени потребовали, чтобы войско разошлось по домам, послало команду в Кизляр. «Не доводите себя до беды, расходитесь по домам», – говорили они казакам. «Воля его, Траубенберга», отвечали те, «ведь мы идем не со злойством каким, а со святыми образами для того, что авось либо они по нас и не станут стрелять, и умилосердится их сердце. Ежели подойдете ближе, велено будет по вас стрелять из пушек. Но казаки не поверили этому и решили идти к генералу.